Заключение. Дорогой читатель, вот и закончилось твое путешествие по страницам этой книги. Надеюсь, ты взял из него что-то интересное и полезное. Если есть желание поделиться впечатлениями, можно оставить комментарий на сайте книжного магазина или на моих платформах в интернете. Для автора важна обратная связь от читателей. До новых встреч!